26 мая. Я простая монахиня, что вы находите во мне? Не целуйте руки мои, чудес не умею творить. Отец, почему они стремятся в мою келью? Кроме книг ничего не имею. Они хотят, чтобы я возложила руки на их головы, будто им становится легче, но сама я не чувствую ничего. Иногда лист книги освещается слабым голубым блеском, но ведь не из пальцев моих этот свет. Всю жизнь с тех пор, как меня привели в монастырскую школу, не помню ничего замечательного, разве только когда прихожу в библиотеку, нужные книги были вынуты, и иногда замечала около них синюю искру. Часто мне кажется, что я должна куда-то идти, и, может быть, они приходят проститься со мною. Мне стыдно сказать, но мне тягостно их почитание. Они уносят от меня что-то незаменимое, и лишь прикосновение к этим древним рукописям приносит мне силы. Накануне моего прихода сюда моя мать видела сон. Точно я в белом одеянии иду, а за мною клубы пламени. Так явила признание одна монахиня за год до пожара, когда она спасла единственные книги, сама погибнув от ожогов. Теперь последний разговор в лаборатории 17 века. Почему так душно сегодня? Не пойму, как сложить последнюю реакцию? Соображение покидает. Помню, как в Ноттингеме сама рука тянулась к нужным ретортам. Надо отдать скорее записи в Оксфорд. Дерки, я поеду скоро по морю. Не могу взять книги с собою. Скажи моим, пора начать новый опыт. Необычайная сила даст помощь в передвижении самых непереносимых предметов. Окружая их эссенцией газа Юпитера, можно достигнуть почти невесомости самых тяжелых предметов. Представь себе нелепость трактирщика, когда перед ним мальчик понесет целую колонну. Лошади нас поблагодарят. Только нужно чистый воздух. Для газа опасны железные отбросы и пыль от металлов. Надо вычистить все помещение. Не оставь ржавчины на гвоздях. Запомни, как порох для огня. После опыта поедем за море, здесь душно. Так говорил один алхимик за 4 месяца до взрыва. Явим последний рекорд. Почему можно с выборным священным лицом поступать как с жертвенным животным? Я должен им каждый день читать одно и то же. Можно найти новые мысли, но они требуют лишь повторения. Каждый день они хотят заколоть тем же ножом. Ступени эти мне так знакомы, и каждая тень на стене. Мне некому сказать. Ты ушел. Один не могу сообщаться. Ты обещал идти вместе, к чему это одиночество. Я забыл очень нужный и жду, как бы ничего не зная. Так порывался очень высокий человек за год до нежданной минуты конского топота. Путь учения разнообразен, но предшествующее время ухода являет одинаковость признаков. Почему я так устал от этой беседы? Понятно, ведь говорим о переходном моменте. Токи старых рекордов передаются, но эти рекорды сохраняют одинаковость духоты. Последнему из них не прошло 3 веков, когда мой друг спешил в путь. Поговорим завтра о воздействии лучей рекордов.